Но в наказание за забвение он не мог приблизиться к родному дому, опасался засады. Он шел несколько дней, урывая и часть ночи, угадывая путь по разбитому грейдеру, далеко обходя поселки и маленькие, обреченно тихие деревеньки. Он хорошо представлял карту Спасозерья, а зубок выучил ее еще в Москве. На шестой день на горизонте замаячил сиговый лоб. С утра моросило. Мокрая одежда липла к исхудавшей спине. Он шел босой. Ботинки выбросил в первый же день, опасаясь спрятанной в них радиометки. В дождливых сумерках брезжила огоньками деревня. Увязая в размытом суглинке, он шел через картофельное поле на эти слабые, слезящиеся светлячки. Две сгорбленные фигуры копошились в бороздах среди желтой пожухлой ботвы. Кто-то копал картошку, невзирая на темноту и холодную изморозь. Видно, нужда приперла. Копальщики с трудом разогнулись и повернулись в его сторону. Сквозь дождь и раннюю темень он увидел Лику. Скользя по размокшей земле, она рванулась к нему. Безмолвно припала. Она дышала часто, запаленно, как после долгого бега. Тяжелая земля сползала с ее рук, с одежды. Лика, исхудавшая, по-деревенски опростившаяся, погасшая, смотрела на него темными, запавшими глазами. Он обнимал ее, слепо тычась в теплые волосы под капюшоном, взбитый вдовий платок, впивался поцелуем в дрожащие соленые губы, чувствуя, как хрустят на зубах скорбные песчинки русской земли. Причитала, часто крестясь, бабка Нюрка. «Живы! Слава Богу!» — выдохнул Вадим. «А Герасим? Петр Маркович? На озере они! Рыбу таскат! Уже поди! Воротились!» Бабка Нюра оправляла платочек на смуглом лбу. «Девка то по тебе извелась совсем. Где пропадашь-то?» Поздним вечером Лика забинтовала его изуродованную кисть. Бабка Нюра, охая и причитая, ушла за перегородку ставить самовар. Они были одни. Здоровой рукою он погладил Лику по обнаженному плечу. Повернув голову, она не смело коснулась губами его руки на своем плече. Это был древний, страшный, как клятва, и бесконечно женственный жест. «Вадим, у нас будет ребенок. Я знаю, любимая. Сын. Гликерия, Вадимушка, слышь, глаголики, вода в баньке-то горяча. Поди, голубеюшка, справь помогу мужику своему. Подь-ка сюда, дева, что скажу. Парень-то твой обмороченный пришел. Смерть вьется над ним. У левого плеча зудит. Али не слышишь? Воды тебе дам наговоренной. 7 ночей луна в корчаге стояла. Ты окати его 3жды, обрызгай. Да, заговор над ним говори 3жды по 3. А заговор тот сказывают. Птица страфель на крыльях принесла. Како Господь Бог небо и землю, воды и звезды, и мать сырую землю твердо утвердил и крепко укрепил, и како на той на сырой земле нет ни места, ни местища, ни щепоти, ни ломоти, ни кровяной рани, и како сотворил Господь все, вся и всех. Шелестел старушечий голос. И еще запомни, ласка женска лучшее лекарство. Так спокон веку велось. Прошло 40 дней, и образ был написан. Он стоял в узкой стенной нише. 40 дней отец Гурий свершал молебны перед еще неоконченной иконой.